один из лакеев случайно нашел ее в подвале и, ломая от отчаяния руки, сообщил высокой покровительнице патеров, что духовные отцы и набожная сестра Патручинио тайно убежали. Она не могла на них сердиться за то, что эти достопочтенные господа имели основания скрываться не меньше, чем она.